Да, это хорошо бы так. А что же он меня не захотел взять? Потому что ты сам говоришь, карабкался и колупался. Да нет, не поэтому. Он тебя ко мне связным отправил. Так что, Ваня, живи. И не думай, что тебя не захотел взять в свое войско князь Александр. Живи. Придет твое время, отправишься туда же. Место за тобой там сохраняется, в том строю. Иван III Ивана поселился там же, где спасался Лешка Луготинцев. Но только теперь в барабане было холодно. Ночевал спасшийся узник внизу, в натопленном храме, а день проводил наверху, под Суворовским куполом. Не было матушки, чтоб прознала о новом барабанном жителе, чтоб отругала мужа за губительную храбрость. А вот Торопцеву отец Александр, конечно, похвастался. «А у меня, Коля, под куполом теперь целых три Ивана скрываются». «Да ну, партизаны?» «Нет, из сырой низины после ликвидации лагеря чудом спасся один Иван. Я его укрестил, помнишь? Тогда же там еще были Альберт, Мольберт, Эдуард». «Да не Мольберт, Марлен». «А почему же три, вы сказали?» «Потому что он трижды Иван. Иван Иванович Иванчонок. Его и в лагере так звали, три Ивана». Батюшка и сам удивлялся, как спокоен он стал к нахлынувшему валу скорбей, бед, смертей. Мысль о том, что его войско перешло в полное непосредственное подчинение к самому Александру Невскому, утешала его. Он побывал на месте ныне уничтоженного концлагеря и совершил отпевание над могилой, в которой были погребены останки его войска. Немцы смотрели на это сквозь пальцы. Но у них была на то причина. Они готовились уже отступать, уходить отсюда. Сводили со дворов скот, чтобы угнать на запад. Выгребали у жителей все съестное. Им уже было наплевать на жизнь русского священника, кого он там отпевает. Однажды отец Александр нечаянно подслушал разговор Евы и старшей после погибшей Маши дочки Торопцева, 19-летней Надежды. «Он еще вполне молодой мужчина», — говорила Ева. «И он не монах. Каково ему после гибели матушки Алевтины?» «Нет, это ты дурное задумала, не по-христиански. Вспомни дочерей Лота». «Так то ветхозаветное». «Ну и что? В Библию включено». Тут батюшка вошел. Он был неприятно озадачен услышанным. «Две девицы под окном пряли поздним вечерком», — смущенно пробормотал и удалился в свою комнату. Ночью ему не спалось. Он вспоминал, как матушка готовила, где другим с ней тягаться, а какой она была замечательный пивовар, кто теперь сварит такое пиво. Обязательно на пасхальный стол выходил жбан свежесваренного, и батюшка, непременно, взяв в руки кружку, вспоминал слова из пасхального богослужения. «Пиво пьем новое!» Дверь скрипнула. В образовавшемся проеме показалось лицо Евы. «Вот я сейчас этой Лотовой дочери задеру хвостовое это оперение, да всыплю по первое число. А ну-ка спать!» Весьма сурово ошпарил ее отец Александр. «Лучше бы научилась пиво варить, чем глупости всякие». Приближалось наше Рождество. Но сперва надобно было пережить их, католическое. Всякий раз немцы устраивали обильные возлияния на праздник, который они отмечали с размахом. Отец Александр шел по улице. Вокруг сновали пьяные немцы, орали что-то. Даже протягивали отцу Александру выпить, но он их не замечал. Один немец фотографировался с советским автоматом ППШ. Хвалил его. «Папаша! Гуд!» Увидев отца Александра, он остановил его и тоже похвастался. «Папаша! Гуд! Ты папаша! И он папаша!» Он ласково похлопал ППШ. Потом вынул из-за пазухи и сунул отцу Александру рождественскую открытку. «Рождество!» — тыкал он пальцем в изображение Марии, Иосифа и младенца Христа. «Это Мария с Иосифом. Понятно тебе? Ну и проваливай дальше, пока цел». Отец Александр побрел дальше и вдруг увидел, как Костик Торопцев и приемный Торопцева Дима из сала спился. Залпом двумя огромными снежками влепили в рожу фашисту. Да еще и крикнули «За родину!». Немец погнался за ними, передергивая затвор автомата Эрма. «Стоять! «Стоять, маленькие свиньи! Не с места!» Он даже успел пустить несколько выстрелов, прежде чем между ними и ребятами вырос отец Александр, загородил их собой. Немец и на него направил дуло, но потом опомнился. «Das ist meine, meine!» — громко стал объяснять отец Александр, показывая на себя и детей. Немец выругался и пошел к своим продолжать пьянство. Отец Александр сердито повел Костика и Диму в дом Торопцевых, впихнул их за шкирку в теплое жилище. «Извольте получить, безрассудных героев! Устроили артобстрел! Одному немцу снежками прямо в харю залепили, с трудом спас от расправы! Он чуть не убил их!» «Он не убил, так от меня ремня получат», — пообещал Торопцев. «Чаем угостите, Николай Николаевич». И отец Александр загостил у Торопцева. За окнами немцы стреляли в воздух и горлопанили. Удивительно и показательно то, что они так пышно празднуют Рождество и почти совсем не замечают Пасху, — говорил Торопцев. «Я тоже этому всегда поражаюсь», — согласился отец Александр. То есть получается, что в Европах признают бесспорным факт появления на свет младенца Иисуса. Но к факту его беспримерного воскресения относятся скептически. Мол, это уже миф. А ведь и у них когда-то были художники, которые с восторгом и пронзительно рисовали Христово воскресение. Да тот же Рафаэль или немец Грюневальд. Но в последнее время, видать, у них материализм крепко пустил корни в душах. Перестали верить в то, что Христос воскрес и вознесся на небеса. А оттого они, возможно, и постепенно утрачивают облик человеческий, эти европейцы, — сказал Торопцев. Он немного помолчал и вдруг решил признаться. — Отец Александр, грех на мне. — Грех? — Да, страшный грех. Я от вас скрывал одну вещь. — Какую? — Мой дед тяжело заболел, мучился и наложил на себя руки. Я его в детстве сильно любил. Хороший был человек, лучший был печник во всей округе. А я его всегда вписываю вам в поминание. «Да, это, конечно, нехорошо», — нахмурился отец Александр. «Самоубийц не поминают. Вы больше так не делайте, не пишите его. А точно ли он наложил на себя-то?» Он упал с обрыва вниз головой. Не пьяный был. Может, оступился? Да нет, не оступился. Видели, как сиганул. Утверждают, что нарочно. Мало ли что утверждают. Давайте так порешим. Вы его не поминайте сами, а я буду сам отдельно его поминать. Потому что вы такой хороший человек, и он вам дал производство. Спасибо вам, отец Александр. Я для вас раздобыл медицинский справочник. Вот, почитайте здесь. Батюшка стал читать про ТИФ. Прежде всего он узнал, что скрытый период этой болезни протекает не менее 10 суток. А с того дня, как они ходили в сырую низину, до исчезновения матушки, прошло не больше недели. Сильнейшая головная боль, высокая температура, состояние сильного внутреннего беспокойства. Возможно, Алевтина Андреевна знала об этих первых проявлениях ТИФа и, почувствовав все это, испугалась, что заразилась. Может, у нее сыпь на теле вдобавок образовалась. Но все это никак не могло быть тифом, потому что и после инкубационного периода первые признаки проявляются не сразу, а постепенно. К тому же для сыпного тифа, который скосил узников и коменданта лагеря в сырой низине, нужны были переносчики, вши. А их ни батюшка, ни матушка не имели. Витя и Людочка пришли к ним вшивые, но с той поры сколько уж воды утекло. Тогда же с этими насекомыми, захребетниками, враз было покончено. И так получалось, что матушка ошиблась. Не было у нее тифа. А если бы и был, то можно было бы ее изолировать, и никому бы ничего не передалось. Бежавшего от смерти Ивана отец Александр вымыл в бане, переодел, обрил наголо, и у того тоже теперь не должны были водиться вши. «Бедная матушка!» Зачем она не посоветовалась с мужем? Зачем не уточнила о том, как протекает тиф? Могла бы и точно так же раздобыть медицинский справочник. Придя домой, отец Александр устало разговаривал с фотографией, на которой была изображена молоденькая Алевтина Андреевна. Развощекая, с толстой русой косою, в темно-синем платье, усыпанном белыми цветочками. А все потому, Аля, что тебе всегда хотелось поступить по-своему. Вот и навредила. Что же ты наделала, ласточка моя? Она улыбалась ему с этого снимка, с таким видом, будто говорила. Да ладно тебе, Сашенька, не все ли равно? А там так хорошо. К вечеру немцы совсем ошалели. Все они перепились, тарахтели мотоциклами, палили из пистолетов, ружей и автоматов в воздух, а то и не в воздух. И по улицам села летали дурные пули. Спилили в лесу самую высокую елку, установили ее на том месте, где когда-то стоял Ленин, а потом вешали партизан. Жители думали, они ее наряжать станут, а они облили ель бензином и сожгли. И при этом распевали «Тихая ночь, святая ночь». Хорошо, что день был холодный и промозглый, все сидели дома, никто не гулял. Отец Александр строго-настрого запретил своим попятам высовываться из дому. Так же поступил с домашними и Торопцев. Но в первом часу ночи к нему громко и нагло постучали в двери. Открыв, он увидел на пороге двух подвыпивших офицеров СС и нового полицая Приставкина. Сверкая глазами, немцы что-то заговорили, а полицай перевел. «Господа офицеры хотят оказать вам честь и приглашают ваших двух девушек на вечеринку по случаю праздника Рождества Христова». «Скажите им, что мы люди православные. Мы празднуем Христово Рождество через 2 недели. Если хотят, пусть приходят к нам в гости тогда», — ответил Торопцев, понимая, что просто так эти не отвяжутся. «На-на-на-на-на!» — глумливо заблеял один из офицеров, когда Приставкин перевел им слова хозяина дома. Перед носом у Торопцева замаячил длинный указательный палец. «Так не годится!» — стал переводить Приставкин дальнейшие слова немцев. «Вам оказывают честь, и вы должны это понимать. У вас очень красивые девушки. Отдайте их, пусть повеселятся с офицерами Великой Германии, а сами можете спать, хоть до самого своего Рождества». «Я еще раз прошу извинения, но дочери останутся дома», — твердо объявил Торопцев. Тут лица фашистов из веселых и наглых стали обиженно злыми. Один из них произнес весьма гневную тираду, пытаясь запугать неуступчивого отца двух красавиц. «Можете не переводить», — сказал Николай Николаевич полицаю. «Вероятно, меня осыпали угрозами. Скажите им, что если надо, я буду обороняться, но детей своих не отдам». Один эсэсовец шагнул было в дом, но Торопцев успел захлопнуть дверь перед самым его носом. Почти тотчас за дверью загремели выстрелы. 2 пули пробили дверь и прожужжали в сенях, вошли в стены. После 3-го выстрела за дверью раздался обиженный громкий возглас. После этого все стихло. Торопцев осторожно выглянул в окно и увидел, как одного из офицеров, явно раненого, уводят Приставкин и другой эсэсовец. Вероятно, 3-я пуля срикошетила и нанесла рану самому стрелявшему. «Васса! Надя, Катя! Костя, Дима, Оля!» — закричал Торопцев. «Быстро одеваемся и уходим!» Оля сразу заплакала. Остальные без слов кинулись одеваться. «Куда же мы пойдем, Коленька?» — в ужасе вскрикнула Васса Петровна. «В храме спрячемся. Я знаю, где там можно, чтобы не нашли». В несколько минут они все собрались и готовы были бежать из дома. Но оказалось, что уже поздно. Слишком быстро фашисты организовали своих людей, которые со всех сторон окружали дом. С улицы грянула пальба из ружей, пистолетов и автоматов, и дом мгновенно превратился в кромешный ад. Всюду жужжали пули, летели осколки стекол, посуды, вещей. Все попадали на пол, крича от ужаса. Упавший рядом с Торопцевым приемыш Дима страшно застонал. Кровь брызнула из него во все стороны. Пули рикошетили и впивались в лежащих на полу. Следом за Димой погибла Васса Петровна. Потом пуля размозжила голову Кати. Вдруг стрельба затихла. Раненый в плечо Николай Николаевич пополз в сторону погреба, простонав: «Кто цел? За мной!» За ним поползли Надя, раненая в ногу, и Костик, которого пули не коснулись. Оля забилась в угол и там плакала. Торопцев дополз до погреба и, преодолевая боль, открыл люк. «Лезьте!» — приказал он, а сам пополз к Оле.